Глава 33. Ярослава. Трек главе. Косички. Мэри Гу. Мика с уставшим, но до невозможности довольным выражением лица разворачивается на табуретке и откидывается спиной на стену. Пытаюсь подсмотреть, что там делается на экране, но его от меня отворачивают. «Беременным нельзя волноваться», — фыркает она, еще немного наклоняя крышку ноутбука. «Ага», — смеюсь я. А сейчас я вообще не волнуюсь. Думая о том, что уже завтра утром нашу меховую принцессу ждет сомнительная слава. Это так приятно, улыбается Анюта, усевшаяся на одну из кухонных тумб и жующая песочные печеньки. Не монтаж, да? Перевожу взгляд с одной девочки на другую. Я понимала, что шансов мало, но надежда она такая все равно была. Теперь я знаю, как все было. Действительно, совсем не так, как мне показывали. Нас обоих использовали. Только стереть из памяти увиденное будет очень непросто. Я пока стараюсь об этом не думать. Вокруг меня происходит достаточно событий, чтобы это получалось. Потом, когда все закончится, нам с Гордеем придется все еще раз обсудить. Его справку я маме с папой уже отправила. Ответа пока не получила. Надеюсь, они завтра проверят сообщение и перезвонят. Мои родители в этом довольно хорошо разбираются. Они все же разрабатывают вакцины, понимают, как там все внутри химически устроено и что на что влияет. Гордей прав. Они могут дать полезные подсказки или советы. «Ну, чего вы молчите? Сонь, Эль, хочется кинуть чем-нибудь в этих зараз». «Нет, Ясь, прости», — качает головой Мика. «Чудо не свершилось». «Ясенька», — меня обнимает Соня. «Ты ведь знаешь, что это не он». «Не сам. Знаю». «Не грусти», — старается поддержать Мика. «Я такую бомбу собрала. У твоего Гордея будет отличная фора, чтобы решить все свои дела. Сейчас программа закончит обработку ролика и будем выгружать». «Эх!» — Аня шарит рукой по корзинке, а печенек там больше нет. «Надо было для эпичности момента купить красную кнопку. Ну, знаете, как в кино. Нажал, и случился конец света». «Глобального не обещаю, но кое-кого знатно тряхнет». Подняв крышку ноутбука, Мика проверяет, не закончилась ли обработка. «Кстати!» – подскакивает и протискивается в прихожую мимо нас с Соней. Приносит телефон и пересылает мне адрес. «Это примерная точка, откуда тебе отправили видео», – поясняет она. «Знаешь, кто может жить в этом районе?» «Нет», – кручу головой. «Но есть подозрение. Сейчас отправлю Гордею». Пересылаю с пояснением от Мики. Он читает минут через 15. «Там Андрюха живет», — присылает ответ. Я так и подумала. «Как ты?» — приходит после долгого молчания. «Все хорошо. Мика почти закончила. Скоро будем выгружать в сеть. Она сказала, тебе это очень поможет». «Супер! Огромная благодарность от меня всей спасательной бригаде!» Улыбающийся смайлик в конце. «Люблю тебя. Сердечко». Сжав ладошки телефон, уже набираю ответ. Но Мика всех отвлекает своим «Готово!» и начинается обратный отчет. Выгрузка на самые крупные популярные сайты, внутренняя настройка и... 3, считаем хором. 2, 1, погнали! Микаэла жмет последнюю кнопку и сразу запускает еще какую-то программу, бормоча себе под нос. «Сейчас мы его чуток подтолкнем, и настанет конец репутации Соболевой и дяденьки прокурора». «Кого?» Тоже хором. Девчонки, оказывается, как и я, знали не все подробности. Мика разворачивает к нам ноутбук, а там вместо моего Гордея Соболеву теперь яростно имеет сам Борислав Калужский. Еще и со звуковым сопровождением. «Мать моя!» — прикрываю рот ладошкой. «Класс!» — довольно топчется на месте Анютка. «Это же охренеть, как круто!» — подпрыгивает она. «Как?» – интересуется опешившая Эля. «Сложно, если честно», – признается Мика. «Но главное ведь, что все получилось. Отправь ссылку Гордею. Пусть на папу любуется. И, кстати, все. Видео набирает просмотры. Уже комменты пошли». Пока девочки читают, я еще не верю во все происходящее, отправляю Гордею ссылки на все ресурсы, куда было залито видео, где в названии указаны участники, а в описании добавлены ссылки на аккаунты Ангелины в социальных сетях. Гордей перезванивает. «Поставь на громкую, малышка!» — В его голосе столько эмоций, что они передаются мне даже на расстоянии. Жму на иконку. «Девчонки, вы охрененные!» — кричит он. «Вы мега крутые! Вы не представляете, как помогли нам! Я в шоке! Бля! У меня слова закончились! Я ваш должник теперь!» «Ясю больше не обижай!» — Микаэла перекрикивает звонкий смех девчонок. «А то я и про тебя кино состряпаю, а потом в сеть выложу. Понял?» «Договорились!» — смеется мой любимый мужчина. «Ясь, ты мне так и не ответила!» — напоминает он. «Люблю!» — улыбаюсь и сбрасываю вызов. «Мне кажется, это надо отметить», — предлагает Аня. Все дружно соглашаются. «Я ухожу собираться. Давно мы вот так компанией никуда не выбирались. А тут такой повод. И моя совесть даже не думает шевелиться. Может, я ужасный человек, но сейчас на первое место встает мой малыш, и тот факт, будет у него отец или нет». Ангелина сама виновата. В лицее не доходило, что такими грязными способами настоящих чувств не получить. Может, сейчас, когда ее поставили на место всех девочек, которых она обижала, в ее голове что-то щелкнет. Наверное, такие люди иначе не понимают. Я не хочу, чтобы мой малыш как-то пострадал от выхода к Цобулевой. Где-то в глубине души я ее боюсь. Кто знает, каким мог бы быть следующий шаг. Вдруг она бы посягнула на нашего с Гордеем ребенка. «Бабуль!» – заглядываю к ней в комнату. «Мы погуляем с девочками!» «Иди, иди!» – машет на меня рукой. «Аккуратнее только там. Не перенапрягайся». Быстро чмокнув ее в щеку, выскакиваю в прихожую. Обуваюсь в любимые кеды. Бурно обсуждая происходящее, такси вызываем уже на улице. Решили поесть пиццу в одной модной пиццерии, потом прогуляться по парку. Мика продолжает мониторить цифры на разных сайтах. «Не удалили еще? Я была лучшего мнения о безопасниках Соболева и прокурора. Если она доживет до утра, я в них окончательно разочаруюсь». Донельзя, довольные собой, занимаем столик у окна, заказываем две вкуснейшие пепперони и большие стаканы с соком. Если честно, такие классные эмоции действуют на меня лучше любого постельного режима. Ничего не болит, нигде не тянет. И, кстати, все еще ни грамма не тошнит. Хотя я читала, что токсикоз на раннем сроке – явление довольно частое. С аппетитом теперь тоже все хорошо. Или дело во вкусной пицце, которую я давно не ела. Не знаю. «Все, девочки, безопасники начали чистку», – заглянув в телефон, сообщает Мика. «Только их это уже не спасет. Больше ляма просмотров успели собрать». «Завтра надо обязательно посмотреть местные новости», – доживав свой кусочек пиццы, подкидывает верную мысль Соня. «Да», – кивает Анюта, – «наши звезды будут там. Теперь контрольный в голову от Гордея. И мы с вами. Блин, вы только представьте, что мы устроили!» – горят глаза подруги. «Это же... это...» «Переворот», – подсказывает Эля. «Да уж», – улыбается Мика, – «обиженные женщины – страшная сила».